А дамы тогдашние и барышни совсем не того калибра были, как нынешние. Что нынче? Дрянь. Просто дрянь. Да еще дрянь-то какая. Уж очень не в меру. Рассентиментальничались лебедки. Уж такими невинными хотят представиться, что смотреть даже на них гадко. Потому что все это одно притворство, одно только фарисейское лицемерие. Ей-богу, не верю я им, Монкер. И ты не верь. Это они так только. Дурь одну на себя накладывают. Вся эта ихняя подесит одна только умора. Они один только вздор. Посадили себе в голову. Поверь, Монпетит, что никакая женщина без мужчины прожить не может. И напрасно они же манятся и кажут себя неприступными. Мы это понимали, и потому в наше время это просто было к натуре ближе. А теперь, ведь не переродились же они, ведь все же Евины внучки от нас же родились. Притворство одно, да лицемерие. То же самое творят, что и мы в наши старые годы, только втихомолочку. А это уж, по-моему, гадко. Ну на что это похоже? Иная барышня, словно по кровным покойнике, разрюмится, как ходя по лугу цветочек, помнет или бабочку раздавит. Фу ты пропасть, какие сантименты. Да нас самих, бывало, мужчины-то мяли, да давили, а мы не плакали же. А это что такое? Одно только безумие, мол, петит. Об чем бишь я говорила, Андрюша? Об вашем идоле, бабушка, которому поклонялись вы, об Сергее Михайловиче. Да, мой дорогой, это правда. Конечно, он был нашим идолом, он был кумиром наших душ. Ух, какой бесподобный был. Однако скажите, пожалуйста, бабушка, неужели все вы, все от мала до велика, низкопоклонничали перед Сергеем Михайловичем? Неужели из дедов и отцов наших не нашлось ни единого порядочного человека, который бы не подлечил перед этим плюгавым старикашкой и наперекор всем не возвысил голоса чести, голоса правды? Ах, Монкер, ты такие несообразные вещи говоришь, что тебя слушать даже неприятно. Ты решительно мартинист, это я вижу. Ах, Андрюша, Андрюша, не опечаль ты бабушку-старуху. Долго ли, Монпетит, к Шишковскому в лапы попасть? Низкопоклонство, ты говоришь. Ты где же нашел ты низкопоклонство? В чем? Но разве можно назвать низкопоклонством это уважение? Это высокопочитание? Это уважение и предпочтение, которое мы оказывали? Стыдно, Монпетит, так говорить. Нехорошо. Не забудь, что Сергей Михайлович был штатский, действительный советник. А ведь это не баранья рожа, Монкер. Тогда же генералы-то никак теперь бывали в диковинку. А главное, то вспомним Монбежу, что Сергей Михайлович фортуну большую имел, и при дворе у него сильные милостивцы были. Ты знаешь ли, что сам князь Григорий Александрович с руки был Сергею Михайловичу? Один раз из Молдавии нарочно к нему за солеными огурцами адъютанта присылал. А ты еще после этого нашел низкопоклонство. Стыдись, радость моя. Да как же, бабушка, и ручку-то вы у него точно у архиереи целовали все, и палкой-то он бил всякого. А зато, Монкер, кроме пользы, ничего нельзя было и получить от Сергея Михайловича. У него везде были благоприятели, и везде он мог сделать, что душе его угодно было. К местечку ледоходному кого пристроить, тяжба ли у кого не совсем правая, под суд ли кто попадется. Всякого Сергей Михайлович выручит, только умей подойти к нему. А притча его надежнее заступа и быть не могло. Захочет, со дна море вытащит. Ему, бывало, стоит только пером черкануть. И разом все твое удовольствие сделается. В коллегиях ли дело? В сенате ли? Ему все равно, потому что везде рука была. Ну, а уж бывало, кто под гнев ему попал, тот уж и пропал. Совсем пропал. Бывали и такие случаи. Какие же это случаи, бабушка? А мало ли каких случаев бывало, радость моя. Всех мне не упомнить. А припомнить, так не пересказать. Всяких бывало, Монкер, случаев. Только уже всегда так выходило, что кто не задумает посупротивничать Сергею Михайловичу, к нему же потом с повинной придет. У него же заступы да милости ищет. Одно слово, Сергей Михайлович человек был. Сила. Значит, устоять супротив его никому было невозможно. Ну, ты помнишь, Монпетит, как смирял он Боровкова Ивана Никитича. Ну, знаешь, когда он за наследством Настасьи Петровны в Зимогорск приезжал. Как мне помнить, бабушка? Ведь я еще тогда не родился. Ах, точно, точно, мой родной, это ты правду говоришь. Да, правду. Ну так видишь ли, Монпетит, Боровков и сам был, не мелкой руки дворянин. 400 дворов крестьян век свой в Питере жил, ко двору приезд имел. И на куртагах даже по воскресеньям бывал. Да. А как вздумал не уважить Сергея Михайловича, так он его в такой бараний рог согнул, что Иван Никитич ползал-ползал на коленках, прощение просивши, молил-молил об милости. Только зла никогда не помнил Сергей Михайлович. Добрый был человек, незлобивый. Дай Бог ему царство небесное. Все вины Боровкову отдал и мигом все сделал в его удовольствие. Да, Сергей Михайлович, кроме должного, ничего от других не требовал. Отдай только ему атенцию, да ручку у него поцелуй. Так он удавиться за тебя готов. Такое уж доброе сердце имел. Такой уж нрав милостивый. Много за него молельщиков было. Водвори, Господи, душу его в селениях твоих праведных. Нет, мой друг. Такие люди, как Сергей Михайлович, веками только родиться могут. И таким людям, каков он был, все обязаны оказывать самое высокое почтение и исполнять всякую их волю, всякое их желание. Что же такое с Боровковым-то сделал ваш властелин, бабушка? Расскажите, пожалуйста. А видишь ли, моя радость, Боровков Иван Никитич приходился родным племянником киславской помещицы, жене премьер-майора, Настасье Петровне Соколовой. Да постой, Андрюша, я лучше тебе прежде, голубчик, про Настасью-то Петровну расскажу. Это была замечательная женщина, сердце мое. Она много об себе говорить заставила. Только вот что, не пора ли тебе баньки, ангел мой? А у меня уж что-то глаза слепаться начали. Я уж лучше завтра про Настасью-то Петровну расскажу. А теперь поди усни с Богом. Дай тебя перекрещу. Ну, Христос с тобой. Приятный сон тебе, голубчик, а мне еще помолиться надо. Уж молчи ты у меня, Андрюша. Будешь богат, вымолю тебе воротынец.